Москва, 14 апреля, среда, вечер. В огромном зале московского аэропорта Шереметьево-2, который до недавнего времени считался самым крупным в России, стоя в длинной очереди на паспортный контроль, я ощутил сначала волнение, а потом беспокойство. Оно пришло внезапно и уже не оставляло, как докучливая икота. Такое со мной бывало, когда возвращался домой, в еще социалистическую Польшу, поездом, самолетом или на машине, и мне предстояло предъявить паспорт человеку в форме. Но в последнее время это ощущение не приходило ни в Варшаве, ни в Лондоне, ни в Дублине, ни в Праге, ни в Берлине, ни в Риме, ни в Токио, ни в Стокгольме. Пришло только теперь, в Москве. Потому что Москва, как ни один другой город, ассоциировалась у меня с теми временами, когда паспорт не был моей собственностью, а принадлежал некоему чиновнику, который по поручению польского народа держал его в бронированном сейфе. Тогда иметь заграничный паспорт было временной и ограниченной привилегией, почти наградой. Чтобы его оформить, приходилось стоять в многочасовых очередях, а потом беречь как зеницу ока, а его пропажа рассматривалась как чуть ли не измена родине. Считалось, что если, к примеру, во время отпуска в Югославии случится пожар в отеле, польский гражданин обязан во что бы то ни стало спасти свой паспорт, который, по сути, ему не принадлежал, так как на первой странице этого документа было указано, что он является собственностью Польской Народной Республики. Моими в нем были только фотографии и подпись. Наверное, поэтому, хотя сейчас, в 2010 году, в Москве, у меня был немецкий паспорт с легальной визой, снабженный блестящей голограммой, беспокойство вернулось ко мне из прошлого. Впрочем, как оказалось, совершенно напрасно. Симпатичная женщина в форме, круглолицая, как на иллюстрации к русской сказке, дружелюбно улыбнулась и незаметно поправила прическу, когда я посмотрел ей в глаза, а потом положила мой раскрытый паспорт на какое-то считывающее устройство. Она не собиралась снимать у меня отпечатки пальцев, как это было в Нью-Йорке, не расспрашивала с пристрастием, почему и с какой целью я прилетел, как это было в Торонто. Ни там, ни там мне не желали всего доброго, возвращая паспорт. Как это ни странно, именно здесь, в Москве, женщина-пограничник за пуленепробиваемым стеклом дала мне понять, что я для нее не только номер паспорта и визы. Потом я долго блуждал в поисках транспортера с багажом. На бетонном полу кое-где спали люди, и мне показалось, я нахожусь в заполненном бездомными зале ожидания вокзала. Получив чемодан, я направился к выходу, высматривая отделение банка, чтобы обменять евро на рубли. У входа в дорогой ресторан заметил надпись «Exchange». Толкнул стеклянную дверь и увидел что-то похожее на бутик. На кожаном диване в центре зала сидел мужчина в черном мундире и фуражке с автоматом на коленях и пакетом из Макдональдса. Он был занят своим мобильником и не обратил на меня ни малейшего внимания. Я подошел к столу, за которым молодой прыщавый парень в синем костюмчике читал книгу. «Сколько примерно денег потребуется, чтобы прожить один день в Москве?» — спросил я по-английски. Он весело посмотрел на меня, минуту подумал, ответил на безупречном английском. «У меня уходит около 50 рублей на сигареты, 120 рублей на транспорт и 100 рублей на водку. Итого примерно 270. Вы из Европы или из Америки?» «Из Польши». «То есть из Европы. По курсу на сегодня это будет от 7 до 8 евро», — ответил он, переходя на русский. «А во что мне обойдется доехать на такси от аэропорта до центра Москвы?» — спросил я тоже, развеселившись. «Трудно сказать. Это зависит от того, едете ли вы в такси один или с русским». «А можно полюбопытствовать, почему?» — спросил я удивленно. «Ну, если вы едете с русским, это будет стоить где-то в 40 раз меньше. Я слышал, японцы как-то заплатили названную таксистом сумму в евро вместо рублей. Просто не поняли». «Ну, такое случается и в Варшаве», — прервал я его. «Понятное дело», — подхватил парень и рассмеялся. «Только в Варшаве 1 евро — это 4 злотых, а здесь в Москве 40 рублей. На самом деле дорога до центра города стоит не больше 1200 рублей, а те японцы заплатили 1200 евро. За эти деньги можно доехать отсюда до центра Санкт-Петербурга. Ну хорошо, обменяйте мне, пожалуйста, 300 евро. Хочу быть уверен, что мне хватит на сигареты, пошутил я. Парень попросил мой паспорт и долго заносил данные в компьютер. Наконец вернул мне паспорт и толстую пачку купюр, а потом с сомнением в голосе добавил: «Извините, вы сказали, что из Польши, но у вас немецкий паспорт. Я думал, поляки никогда не могут стать немцами. Мой дедушка рассказывал, что...» Я, черт побери, догадывался, что мог говорить его дедушка о поляках с немецким паспортом. То же самое наверняка сказал бы и мой, если бы был жив. Так говорят все дедушки. Но я сомневался, что обменный пункт в московском аэропорту — подходящее место для подобных дискуссий. К тому же паспорт — всего лишь документ. Я невольно вспомнил свои размышления на стремянке в квартире Иоанна. Так вот, у меня не только с Иоанной, но и с немцами скорее договор, а не союз. И я не собирался ни перед кем оправдываться, тем более перед кассиром обменного пункта в аэропорту Шереметьево. И потом мне страшно хотелось курить. Я сунул пачку банкнот в карман плаща, паспорт в сумку и молча вышел. Выйдя из терминала, я закурил. Ко мне тут же подошел усатый мужчина со слегка раскосыми глазами и спросил на ломаном английском, не нужно ли мне такси. Я и сам толком не знал, куда собираюсь ехать. Наверное, все-таки в центр. На всякий случай сказал, что хочу на Красную площадь. Мне казалось, что там поблизости должны быть приличные гостиницы. Водитель весело рассмеялся и открыл багажник своей видавшей виды оранжевой «Лады», демонстрируя, что из-за лежащих там двух запасных колес и чемоданчика с инструментами мой чемодан туда не поместится. Потом распахнул передо мной заднюю дверцу. Я уселся на сиденье в обнимку с чемоданом, и он рванул с места так, что взвизгнули покрышки. Вскоре мы уже ехали по широким проспектам. В такси пахло бензином, луком и водкой. По полу катались, позвякивая бутылки. Когда водитель закурил, я испугался, что машина взорвется, а он спокойно спросил: «Зачем приехали в Москву?» Я попытался вспомнить русские слова. Все-таки в Кракове я немного позанимался русским, а в самолете выпил, и это должно было мне помочь. Сам не знаю, почему я вдруг начал медленно рассказывать. «Магда Шмидтова, Берлин. Девушка Дарья могла погибнуть, жила с родителями в Москве. Хочу найти Дарью, она красивая, молодая, из Берлина. В прошлом году вернулась в Москву». Водитель вдруг резко свернул к обочине, затормозил и, обернувшись ко мне, начал расспрашивать: «Дарья? Берлин? Мистер из Германии, из Берлина, ищешь?» Он говорил так быстро, что я успевал только кивать и повторять: «Да, да, да». Тогда он достал сотовый и принялся с кем-то громко разговаривать. Он был очень взволнован и говорил со странным произношением. Иногда я его вообще не понимал. Он постоянно повторял: «Дашенька, Берлин, господин из Германии». Потом тронул с места. Не обращая внимания на то, что мы были на автостраде, пересек зеленый газон, разделяющий встречные полосы, и минут через 20 сумасшедшей гонки мы очутились на узкой улочке, зажатой между огромными домами новостройки. Видимо, водитель часто здесь бывал, хотя дороги в некоторых местах напоминали только что подвергшийся бомбардировке полигон. Мы ни разу не угодили в яму. Я плохо понимал, что происходит и почему вместо Красной площади мы приехали сюда. Предполагать, что первый попавшийся московский таксист отвезет меня к той Дарье, что я ищу, казалось абсурдом. Но я не видел причин сопротивляться. Мы остановились у огромной помойки, обнесенной железной оградой. У ободранной двери подъезда стоял невысокий, сутулый человек, одетый в черный костюм, черный галстук и белую рубаху, словно только что с похорон. Таксист вышел из машины, подбежал к нему, перебросился парой слов, вернулся и открыл мне дверцу. Сказал: «Господин немец, это отец Дашеньки, Алексей Иванович». Я вышел из такси, волоча за собой чемодан, достал бумажник и сказал: «Я не немец, я поляк. Сколько я вам должен?» «Да что вы, ничего не надо! Дашенька ведь мне как дочка». Мужчина в черном костюме взял мой чемодан, Мы зашли в подъезд, где воняло гнилыми картофельными очистками, табаком и вареной капустой. Лестница, ведущая на первый этаж, была устлана покрытыми цементной пылью досками. Мы сели в лифт и поднялись на четвертый этаж. У открытой двери квартиры стояла женщина в толстом сером шерстяном свитере и длинной широкой черной юбке. Из-под черного платка выбивались пряди седых волос. Подойдя ближе и разглядев ее лицо, я заметил, что она, вероятно, немногим старше меня. Она протянула мне руку, которую я поцеловал. Она расплакалась. Мы прошли через заставленный рухлядью коридор и вошли в комнату. Посредине стоял огромный стол, накрытый белой скатертью. На нем несколько бутылок водки, тарелки, стаканы и рюмки, а еще ваза с цветами и фотография молодой девушки в рамке. Рядом с фотографией в золотом подсвечнике горела свеча. На диване у окна лежала огромная овчарка в наморднике. Мужчина в черном костюме взял меня за руку и подвел к стулу, на котором лежала вышитая подушка. Когда я сел, женщина в черном платке закурила, взяла рюмку водки, выпила и сказала: «Я думаю, Дашенька любила только вас». Передо мной разыгрывался какой-то сюрреалистический спектакль, и я принимал в нем участие. Я не осмеливался сообщить режиссеру о том, что я из другой труппы, так как спектакль уже начался, и я не мог сойти со сцены. Не замечая моего смущения, женщина вела свою роль так, будто выучила ее очень давно, и сегодня случилась долгожданная премьера. Дашенька уехала в Берлин, окончила институт и сбежала из Москвы. Отсюда бегут все, кто может, этот город сущий ад. Она не хотела быть для нас обузой, была очень чистолюбива и упряма, вся в отца. Сначала устроилась горничной к богатым людям, потом освоила компьютер и стала работать в какой-то фирме. Потом познакомилась с вами. Она была так счастлива, только о вас и писала. Молилась на вас, как на икону. Она вернулась в Москву в мае прошлого года, на День Победы. Не надо было ей возвращаться. Зачем? Парады по телевизору можно посмотреть. А парень ее того не стоил. Молокосос, красивый, но глупый. Не хотел учиться, работать тоже не хотел. Все на гитаре играл, песни и пел, цветы дарил, шоколадом кормил. Гладил по голове, за коленки хватал, все чего-то обещал. Вскружил голову. Она уехала в Берлин, уже влюбившись в него. Потом у него были другие женщины. Об этом судачили у нас во дворе. Но мы с Алексеем Дашеньке о том не писали. Вдруг неправда? Может, люди просто завидовали ее счастью? Молодой мужчина может выпустить пар, пока любимая далеко. Но это была правда.